Глава 18. Это случилось. Поля. Смотри сама. Гера принялся загибать пальцы. Подарки сотрудникам на 8 марта. Премия и окончательные расчеты Эльзе Михайловне. Поездка в Сочи. А еще и браслет на минуточку. Он невозмутимо развел руками и хмыкнул. Это все тебе недобрые волшебники организовали. Я обвела взглядом кабинет и прикрикнула. И это все тоже не фея крестная наколдовала. Мой отец вложил немало усилий в этот бизнес, и я хочу знать, на что тратятся его деньги. Пододвинув к нему калькулятор, строго велела. Давай считать. Герман шумно выдохнул, недовольно помотал головой. Знаю этот жест, считает меня дотошной до невозможности. Но я же должна разобраться, куда исчезла со счетов такая сумма, верно? Так что все его вздохи и закатывания глаз — мимо. «Во сколько обошлись подарки сотрудникам на 8 марта?» — уточнила я. «Ну, 70 тысяч», — пожал плечами Гера. «Сколько-сколько?» — усмехнулась я. 15 сотрудницам по букету цветов и коробке конфет — 70 тысяч? Ты это сейчас серьезно?» «Ну, может, 50, Поль. Я что, помню?» — покраснела от злости Гера. «Ты не помнить должен, а вести таблицу со всеми расходами», — повысила тон я и кивнула на калькулятор. «Набирай 50, уж точно не больше. Теперь приплюсуй к ним премию Эльзи, 85, и добавь цену браслета, 93». В этот момент Гера поднял на меня удивленный взгляд. «Да-да, я смотрела его стоимость на сайте магазина». Прошагав к своему креслу, села напротив, и с нескрываемым подозрением уставилась на мужа. «Что у нас там осталось, Гер? Путевка в Сочи?» — насмешливо спросила я. «Хочешь сказать, что неделя не в самом дорогом отеле обошлась мне в такую кругленькую сумму?» Герман отодвинул калькулятор, отвел взгляд в сторону. «Да, молодец, Поля, молодец!» — подсокал он и поджал губы. «Хочешь сделать жене подарок, но, увы...» «Какой еще подарок?» — моргнула я. «Ты же хотела построить беседку в доме Петровича, верно? Вот я и нанял бригаду, которая на днях приступит к строительству. Отдал предоплату. Думал, как раз к дачному сезону там будет готово все». Гера встал с кресла, сунул руки в карманы брюк и смерил меня разочарованным взглядом. Но Полина, как всегда, включила Шерлока и одним махом обломала весь сюрприз. Он вышел из кабинета, оставив меня в растрепанных чувствах. Да, мы планировали заняться беседкой ближе к маю. Смотрели разные варианты и остановились на парочке. Но я и подумать не могла, что муж возьмет все в свои руки. Мне решительно не нравится, как лихо Гера распоряжается деньгами фирмы. Сюрприз за сюрпризом. Это, конечно, как мужу ему плюсик, но с такими успехами я буду каждый месяц летать на море, носить дорогие украшения, а фирма в итоге будет разорена. Муж почувствовал себя на коне, называется, вздохнула я, подойдя к окну. Нужно объяснить ему, что беседки и все прочее может подождать. У нас так-то открытие салона на носу. Глядя в окно, заметила, как из джипа вышел Влад. Размял шею, медленно наклонил голову к одному плечу, затем к другому, прикурил сигарету и выпустил дым в небо. Скользнув рукой в карман пиджака, вытащила коробочку с его подарком, и вниз живота снова спустилась приятная волна. «Ну надо же, нашел его все ж таки!» — улыбнулась я, глядя на роскошное колье Оскар де Лорента. И вспомнила, как увидела его в витрине антикварного магазина, когда мы с Владом гуляли по Питеру. Какими глазищами я смотрела на него тогда. Цена была привлекательной, очень даже. Влад, заметив, как я любуюсь украшением, потянул меня за руку. «Идем скорее, а не то та дама опередит нас», — он кивнул на брюнетку, которая смотрела на колье с не меньшим восторгом. Но так как мы опаздывали на теплоход, я предложила вернуться за колье на обратном пути. Но, увы, его уже не было. И спустя 3 года оно каким-то чудом все же оказалось у меня. «Обалдеть!» — с улыбкой выдохнула я и, закрыв коробочку, спрятала ее обратно в карман. Сегодня утром, сделав вид, что забыла в машине документы, я вернулась к Владу и попыталась вернуть ему такой дорогой подарок. Все же мы давно уже не пара, но этот упрямец напрочь отказался забирать колье. Мне оставалось разве что поблагодарить его и попытаться выспросить, где он его достал. Но Влад молчал, как партизан. Лишь улыбнулся, сказав: «Рад, что тебе понравилось». Он выбросил в урну окурок и поднял взгляд на окно моего кабинета. Прятаться за отодвинутые жалюзи уже не имело никакого смысла. Он меня заметил. Махнула рукой, он подмигнул, и в этот момент за спиной послышался голос мужа. «Идем обедать или как?» «Гера». Весь обед, и потом, уже вернувшись из ресторана, ломал голову над тем, как теперь выкрутиться. «Где достать деньги на строительство этой чертовой беседки? Вот где?» — нервно барабанил по столу пальцами. «Можно, конечно, взять кредит. Строить-то надо. Иначе и что, я скажу Поле?» «Вот же какая проныра, а! Ни одной копейки от нее не утаить. Этим она меня и раздражает. Отцовские гены, чтоб их. Уже высекла в мозгу клеймо. Ты здесь никто, и звать тебя никак. И теперь сам собой назревает вопрос. И как теперь оплачивать квартиру Любе? Да и вообще, когда я смогу видеться с ней? Как же все достало, а? Ненавижу от кого-то зависеть. Да скрежета зубов ненавижу. Ведь так хорошо все начиналось. А теперь что? Да меня сотрудники вообще ни во что не ставят. Только и слышно: «Полина Евгеньевна, Полина Евгеньевна». Пришла дочь бывшего шефа. Залебезили перед ней, как перед королевной. Бизнес-вумен тоже мне. Но это не будет продолжаться вечно. Купим здание в Питере, а потом я всерьез задумаюсь о разводе. По крайней мере, мне хоть что-то перепадет от этого брака. Нет, не что-то, а весьма приличная сумма. Нам с Любой вполне хватит, чтобы купить хорошую квартиру. Пока Полина, стоя в дверях, давала распоряжение администратору, я выглянул из-за ноутбука. Любаша с мрачным видом двигает туда-сюда компьютерную мышку и явно делает вид, что работает. Чем-то озадачена. Ну, ясно же, чем. Наговорил ей 3 короба, толком не разобравшись. Ревность — штука порочная. Теперь мне следует извиниться перед девчонкой, и сегодня вечером как раз будет подходящий момент. «Завтра выйдем в 8», — сказала Поля, закрывая дверь. «Раз у Влада будет выходной, то поедем на твоей или моей машине, без разницы». «А на неделе это никак нельзя сделать. Мне не очень-то хочется в выходной день мотаться по Питеру». «Гер», — вздохнула жена, и, сев на место, недовольно взглянула на меня. «Если не поторопимся, то это здание уведут прямо из-под носа. А еще, знаешь, у директоров нет выходных. Чтобы добиться успеха, нужно постоянно крутиться», — подмигнула она. «Так что давай-ка не раскисай мне тут». Полина округлила глаза и выставила указательный палец. «О, точно же! Мне же надо позвонить своему нотариусу». И взяла с края стола мобильник. «А зачем нотариусу?» — нахмурился я. «Как это зачем?» — выгнула брови Поля. «Здание, как и фирму, оформим на меня. Это желание папы, так что извиняй». И приложила трубку к уху. «Ах, вот оно как!» Я медленно провел ладонью по лицу, поджал губы. «То есть и на эту долю я тоже не могу рассчитывать?» Внутри все закипело от злости. «Живи с ней, работай в фирме ее папочки, а при разводе получи 3 пары носков и иди лесом? Да пошло оно все!» Вечер того же дня. «Гер, застегни, пожалуйста». Поля подняла вверх волосы и повернулась ко мне спиной. Я застегнул пуговку на темно-синем платье. Жена развернулась ко мне лицом, и в следующую секунду Ее руки сомкнулись на моей шее. «Как жаль, что ты купил только один билет в филармонию», — чмокнула она меня в губы. «Ты же знаешь, как я не люблю все эти светские выходы», — ответил я, мысленно поторапливая ее наконец исчезнуть из квартиры. «У меня есть всего 3 часа на то, чтобы побыть с Любой». Полчаса назад, закрывшись в ванной, написал ей СМС, что приеду примерно в 7. Извинюсь за свои слова, а после зацелую ее от макушки до кончиков пальцев. Эта мысль — единственная, что доставляет мне огромное удовольствие после всего, что творится вокруг. Надо было снять ей квартиру не ближе к работе, а где-нибудь в нашем районе. Тогда время, потраченное на дорогу, было бы тоже в нашем распоряжении. Застегивая пальто, наблюдал в окно, как машина жены выезжает со двора. Быстро надел ботинки, взял с тумбочки бумажник и выскочил из квартиры. Мне фартило, пробок нет, в цветочном тоже ни одного покупателя. Добрался до Любы за каких-то 30 минут. Держа у лица букет из красных роз, нажал на звонок. Уже представлял, как она сейчас выйдет в шелковом халатике, возьмет цветы, и мы, жадно целуясь, войдем в квартиру. «Но... проходи», — открыв дверь, сухо сказала Люба. И, скрестив на груди руки, отошла с порога. В полном недоумении я снял обувь, положил на пуфик букет и прямо в пальто прошел за ней на кухню. Люба, обняв себя руками, подошла к окну. «Любаш, что-нибудь случилось?» — спросил я. И, заглянув в ее бледное лицо, провел по щеке тыльной стороной ладони. Люба развернулась ко мне, прерывисто вздохнула и указала взглядом на стол. Повернув голову, увидел тест с 2 красными полосками. И все вдруг потеряло свои очертания. В голове будто издалека слышался ее голос. «Я беременна, Гера. От тебя».